Здравствуйте, в эфире телеканал «Наука», с вами Виктор Долгий. У нас сегодня в гостях Ольга Николаевна Четверякова, здравствуйте, кандидат исторических наук, доцент МГИМО, один из ведущих специалистов в России по Ватикану. Говорить мы будем, конечно, о новом папе римском Франциске. И вот что интересно, впервые за всю историю папа римский у нас иезуит. Ольга Николаевна, чем нам это грозит? Речь идет о том, что орден иезуитов фактически встал во главе католической церкви, то есть впервые открыт орден иезуитов, который действовал до этого в тени, и играл очень важную роль в деятельности Святого Престола и во многом контролировал деятельность и папы, и других членов Святого Престола. Теперь фактически перешел к открытому управлению, то есть поставил под прямой контроль руководство Ватикана. И чтобы понять, чем это грозит для католической церкви и для нас всех, надо, конечно, понимать сущность иезуитизма, сущность той политики, той идеологии, того мировоззрения, которым руководствуются члены данного ордена. И кто же такие иезуиты? А иезуиты были, создали свое общество в середине XVI века, как раз в разгар реформации. Создано было для того, чтобы сохранить католическую церковь, сохранить власть папы, потому что, когда это общество было создано Игнатием Лойолом, то его новизна заключалась в том, что кроме обычных трех обетов, которые дают все члены монашеских орденов, он дал еще четвертый обет, обет преданности папе, верности папе, что, конечно, для того времени, когда все папы подвергали критике и осмеянию, выглядело крайне необычно, мягко выражаясь, потому что фактически действительно под вассалом стояла сама власть папства. Вот, поэтому, когда этот орден взял на вооружение главную идею, да, защиты не столько католической церкви, столько защиты папства, а вернее защиты папства и в его лице католической церкви, конечно, он нашел явную поддержку у папства, которое использовало этот орден как основной механизм, с помощью которого он возвращал те государства, те народы, которые вышли из-под его власти, под свою луну. Поэтому в этом отношении орден иезуитов, он играл всегда выдающуюся роль в деятельности католической церкви, и он воплощал собой как бы саму суть католицизма, поскольку суть католицизма – это папизм, это идея папства, и орден иезуитов, который взял на вооружение идею именно защиты этого папства, выражал собой, как писали наши славянофилы, саму суть или сущность католицизма. Вот. Ну а что касается особенностей его деятельности, то тут нужно выделить два самых важных момента. Первое – это то, что этот орден фактически представляет собой полувоенную организацию, и главное для члена ордена – это научиться беспрекословно повиноваться начальству. Для этого об этом была вся система упражнений Игнасия Лойолы, которая требовала от своих членов быть как труп в руках хозяина, как быть палка, которую можно вертеть во всех направлениях, как шар из воска, который можно лепить и менять форму. То есть, еще раз говорю, фактически тотальное подчинение своему начальству. И через это, так сказать, тотальное подчинение, значит, генералу ордена и, соответственно, папе римскому. Вот, поэтому орден имел очень жесткую дисциплину, полувоенную дисциплину, очень жесткую систему слушания. И сама структура ордена, которая во многом была скопирована с ордена тамплиеров, она строилась таким образом, чтобы позволить контролировать каждый шаг иезуитов, которые сами, в свою очередь, контролировали тех, с кем они работали. Поэтому вся информация стекалась к руководству, через нее к папе. Более того, в качестве необходимого метода контроля за людьми обязательно вводился, значит, доносительство, стукачество, тайная исповедь, так называемая, когда кроме обычной еще давали другую исповедь, когда раз в год, где абсолютно все должно было стать доступным для руководства. И вот эта долгая система действительно представляла собой такое мощное, очень хорошо организованное, хотя небольшое, да, но очень эффективно работающую организацию, которая таким сетевым образом, сетевым способом распространяла свое влияние и работая точечно с князьями сильными мира сего, фактически возвращала народы в лунокатолицизм. Второй очень важный момент, который надо здесь подчеркнуть, что на чем специализировался орден иезуитов? Он специализировался на трех сферах. Первое – это образование, это миссионерская деятельность, и это деятельность в качестве духовников. Через духовников они контролировали элиту, через миссионерскую деятельность они проникали во все абсолютно страны и народы. А что касается, значит, образовательной деятельности, с помощью этой деятельности они фактически контролировали умы молодой подрастающей элиты, которые затем могли, естественно, использовать уже и контролировать, и использовать их в интересах сильных мира сего, в интересах Ватикана. И для того, чтобы привлечь на свою сторону вот эти вот элиты, западные элиты, которые, конечно, во многом уже находились под влиянием такой более свободной, вольной протестантской морали, иезуиты вели главный, значит, механизм эффективности своей работы – это так называемая иезуитская мораль. Вот иезуитская мораль – это и есть сущность иезуитизма. Значит, она заключается в том, что фактически иезуиты могут приспособиться абсолютно к любой ситуации. То есть это приспособительная этика или приспособительная мораль, которая позволяет оправдать абсолютно любой поступок человека, какой бы он ни был. Причем делается это с помощью того, что любой поступок человека разбивается на несколько элементов, каждый из которых сам по себе не является грешным, и когда все это соединяется в одно целое, то получается, что, еще раз говорю, любое поведение человека можно фактически оправдать с христианской точки зрения. Но фактически, то есть они таким образом толковали, да, различного рода события проявления факта, так его толковали с такого ракурса, что действительно оно выглядело безгрешным. Например, вот положение учения, да, иезуитов. Можно ли считать грешным, когда сын ждет смерти своего отца, чтобы получить наследство? Нет, нельзя считать это грешным, поскольку сын ждет отца, чтобы получить наследство, значит, он желает блага себе, поэтому это не является грехом. Здесь очень важно, наверное, подчеркнуть, что в рамках этой же доктрины, в рамках этой же идеи можно действие любого святого рассмотреть и сказать, что действие греховно. Конечно, да, да. Вот приспособительная мораль, она как раз и фактически позволяет любое событие толковать в нужном свете, да, в нужном положении. То есть приспосабливаться можно к любой социальной среде, к любой социальной среде, к любой нравственной, к любому нравственному поступку приспособиться и фактически все это дело оправдать. И поскольку они работали как миссионеры в разных странах, среди разных народов, то они обладали и обладают удивительной способностью мимикрии, да, то есть приспособления культурной, приспособления языковой. В этом плане равным их, конечно, нет, поэтому они дошли как до Китая, до Тибета, и до сих пор, как пишут серьезные исследователи, они финансируют лам, тибетских лам, так и до другого конца света, до Латинской Америки, создав там свое государство Парагвай, которое фактически было создано как некое такое тотальное, тоталитарное государство, которое полностью контролировалось иезуитами. Так что вот эти все меры, эти все методы, они, естественно, не только сохранялись в течение этих веков, но они еще развивались, они совершенствовались. Поэтому сегодня общество иезуитов представляет из себя, неправильно сказано, общество Иисуса, да, или орден иезуитов, представляет из себя самую могущественную, самую активную католический орден, который фактически отвечает за подготовку западных интеллектуальных элит, способных играть роль менеджеров вот в строящемся глобальном порядке. Ольга Николаевна, а какова структура ордена? Кто стоит внизу, кто средние, средние руководители? Там три уровня управления. Это даже для нас сейчас не самое главное. Можно долго рассказывать про эту структуру. Но я сейчас хочу подчеркнуть другой вопрос, то есть другой аспект. Я хочу подчеркнуть то, что сегодня, что для нас очень важно, что, значит, руководство ордена, они, и не только руководство, они в силу того, что приспосабливаются, как я уже сказала, абсолютно к любой ситуации в социально-политической среде, могут работать под видом светских людей, не афишируя свою принадлежность к ордену, и в силу этого они могут входить свободно в любые организации, вплоть до масонских лож и до других, так сказать, оккультных католических орденов. Поэтому вот действуя как бы так очень спокойно, активно в миру, они контролируют достаточно серьезные структуры, которые позволяют им опять-таки, да, осуществлять вот эту связь между представителями западной элиты, связанных, ориентирующихся на Ватикан. Достаточно сказать, что орден иезуитов контролирует очень серьезные, где-то у них до 90, даже более 90, более 100 учебных, высших учебных заведений, среди которых такие университеты, как Джорджтаунский университет, да, Лэнтонский университет в США, выпускниками которые являются последние руководители Центрального разведывательного управления. Ну, здесь можно вспомнить, что и Дзержинский выпускник, в общем, это тоже из Иезуитского колледжа. Да, ну, вообще, между нами говоря, очень большая часть западной элиты получила образование именно там. Вспомнить хотя бы тех же просветителей, большая часть которых тоже прошла и закончила, вернее, Иезуитские колледжи. И, потеряв веру, они, тем не менее, полностью заимствовали эту методику. Методику общения, методик сам, так сказать, как бы строй, да, формирование мыслей, поведения. Вот, взять того же Вольтера, некая двусмысленность, да, некая удивительная приспосабливаемость, это можно, такая незаметная внедрение в традиционную культуру и ее разложение, вот, так сказать, вот это вот был основной метод, который использовал Вольтер, потому что мы знаем, что он прославился не как философ, он не создал какой-то великой системы философской, он прославился тем, что он фактически с помощью сатиры стал под сомнение основные традиционные и главные истины. И таким образом полностью их дискредитировал и сводил на нет. Ну, здесь, конечно, можно вспомнить его «Орлеанскую девственницу», которая, собственно говоря, является, ну, с одной стороны, конечно, предшественником конька Горбунка, если говорить о белом муле, а с другой стороны, конечно, это жесткая пародия на королевскую власть, в первую очередь, да, именно то, что защищала Жанна д'Арк. Да. И вот в связи с этим надо сказать, что именно орден иезуитов в силу своей приспособляемости, такой приспособительной морали, фактически стоял у истоков очень такого незаметного, подспудного развращения или размывания христианского учения. Достаточно сказать, что именно иезуит, кардинал Беа, который в свое время возглавлял главный Григорианский папский институт, это основное учебное заведение иезуитское в Риме, именно он стоял у истоков той экуменической открытости, которая была провозглашена на Втором Ватиканском соборе. Он был связан с различного рода иудейскими организациями, Всемирный еврейский конгресс, Бнай-Брит, войдя с ними в тесный контакт, и он совместно с ними разрабатывал те положения, те документы, которые фактически и провозгласили вот эту вот эту открытость католической церкви, в соответствии с которым истина пребывает в каждой религии, и истину надо искать в процессе диалога, поскольку элементы истины пребывают в любой религии. Вот это произошло незаметно, особенно резко поворот был совершен в отношении иудаизма, когда было признано, мы об этом уже говорили, что иудеи остаются богоизбранным народом. И фактически католицизм перешел на позиции иудео-христианства. Вот это все было под опекой, под контролем иезуитов. Кстати говоря, кардинал Белло был в списке высокопоставленных масонов, в том списке, который тогда был составлен уже при Иоанне Павле I, контрразведка Ватикана. Вот, но потом эти списки успешно похоронили. Но эта информация ведь успела. Вот. Но главный вклад, конечно, для нас это вот играет первостепенное значение, главный вклад в экспансию католицизма иезуиты вели, когда разработали доктрину криптокатолицизма и грекунианства, и криптокатолицизма, в соответствии с которым внедрение в православие должно было осуществляться очень аккуратно, очень гибко, таким образом, чтобы сохранить абсолютно все в православии, за исключением одного – православные люди должны были принести клятву верности папе, признать папу в качестве главы христианской церкви. В этом суть криптокатолицизма, который был разработан уже после революции, после Октябрьской революции, поскольку когда наша церковь переживала трагический период своей истории, католики воспользовались этим для того, чтобы фактически попытаться добить католическую церковь и, войдя в союз с большевиками, да, православную церковь, войдя в союз с большевиками, фактически встать на место православия, занять место православия. Но тогда это не удалось, поскольку в итоге наша церковь, она выжила и смогла сосуществовать с большевистской властью. Значит, планы были разбиты. В итоге тогда вот и была разработана эта концепция криптокатолицизма, тайного незаметного проникновения в руководство православной церкви для того, чтобы фактически сформировать криптокатоликов, людей, тайно ориентирующихся на Папу Римского, и через них, через руководство уже взять под контроль саму церковь. Вот в наше время вот эта вот стратегия, эта линия поведения, она становится крайне актуальной, поскольку во главе нынешней церкви стал Франциск I Бергольо, член ордена иезуитов, который не вышел из ордена, она так и осталась членом ордена. Более того, значит, герб ордена иезуитов он ввел в свой герб. Элементы герба. Элементы герба, да. И в этом плане сложилась, знаете, какая-то такая странная двойственная ситуация, потому что глава ордена иезуитов, он подчиняется непосредственно папе, вот, но поскольку папой стал член ордена иезуитов, то стоит вопрос, в каких же отношениях они между собой будут пребывать. Прецедента нету и не было, да, поэтому не можем сказать, в какой степени, да, это отвечает традициям католической церкви, но каноническому праву мог бы выйти из ордена. Вот, но мог остаться, он остался. И получается, что в поведении папы, конечно, будет определяться личными отношениями, фактическими отношениями, которые существуют между Франциском и руководством ордена. Это генерал и 9 его ассистентов. И, как известно, генерал является большим другом Николаса, как это выяснилось из нашумевшей истории про телефонный разговор папы на днях, когда он позвонил. Папа уже у нас, он действует по-горбачевски, он ломает все, да, условности, все признанные ранее порядки. Его отказали соединять. Его отказали соединять, да, с другом. Он хотел поговорить с другом Николаса. Вернее, не отказали соединять, это более смешная история произошла. Он позвонил оператору и минуя секретаря, попросил его соединить. Сказал, что это Папа Римский, а тот говорит, а я Наполеон. А что говорит, нет, я действительно Папа Римский. То есть, понимаете, какая-то уже идет история на уровне некой оперетты, то есть какая-то дискредитация всего и вся. Так вот, это я к тому, что пребывает, конечно, в очень хороших отношениях. В этом плане действительно встает вопрос, а кто же реально-то будет управлять, белый папа или черный папа, потому что именно так называют генерал общества иезуитов. Это общепринятый термин уже в течение многих-многих веков его существования. Поэтому, еще раз говорю, мы можем утверждать, что в лице Франциска фактически произошло объединение власти ордена иезуитов и власти католической церкви. Они встали в нее, и не случайно сейчас планируется, и, в общем-то, об этом уже было объявлено, реструктуризация, перестройка управления Святого Престола. Помните, когда мы говорили о том, как уходили, в кавычках, Бенедикта XVI, он как раз подчеркивает этот момент, что фактически речь идет не только о кризисе церкви, но и о кризисе папства. То есть речь идет о том, что будут ломать систему управления. Так оно и есть. Значит, сейчас намечено изменение управления курии в направлении децентрализации, в направлении упрощения управления, так сказать, для того, чтобы обеспечить более простой доступ к папе. Ну а что значит децентрализация? Опять-таки вспомним перестройку, да, то есть больше власть передается на места, то есть католическим организациям, которые находятся, очень многие из них, по крайней мере, находятся под контролем иезуитов. То есть опять-таки это идет в основном то, что передается, да, большая власть передается вот на низовый уровень управления иезуитов. Ну, то есть упрощается вся система связи. Если раньше необходимо было, значит, через руководство, после руководства иезуитов обращаться к папе, теперь все упрощается. Вот, приходят как бы такие вот прямые связи. В этих условиях, конечно, орден иезуитов получает большую свободу в своей деятельности, в своей политике. Но дальше стоит вопрос, а зачем, для чего все это нужно? Потому что управление это тоже всего лишь на всем у механизма, какова цель. Вот. Ну и цель, опять-таки, мы об этом говорили. Главная цель иезуитов – это так называемая новая евангелизация. А новая евангелизация – это фактически продолжение активизации, ускорение экуменической открытости и межрелигиозного диалога. Что такое межрелигиозный диалог? Это фактически размывание христианства. Причем речь идет как о христианском учении, так и о христианской этике. Вот. Но делать это будет, еще раз говорю, очень незаметно. Делать это будет так, что мы не поймем, как это произошло. То есть фактически по методу вот этого самого soft power. Поэтому я всегда говорю, что Франциск фактически это soft power по-иезуитски, то есть это мягкая сила. Вот. И мой излюбленный образ, так сказать, который как бы показывает, что собой представляет нынешняя мягкая сила, это образ лягушки, которую, если мы ее бросаем в кипяток, она из нее выпрыгивает и остается жива, а если ее варить медленно, она сваривается незаметно, да, то есть если ее варить подогревая. Вот фактически это и будет происходить, то есть незаметным образом христианское учение будут приспосабливать, как бы встраивать в нынешнюю реальность. И не будет, конечно, прямого осуждения, например, гомосексуализма, но будет, так сказать, чисто по-иезуитски, как это вот делал Бергольо. Да, да, это гомосексуализм не соответствует христианским нормам, но надо с уважением относиться к гомосексуализму. И дальше, так сказать, делаем выводы. Надо с уважением относиться к этим, надо с уважением относиться к тем, потому что, как подчеркивал руководство ордена иезуитов, главная задача иезуитов, это, кстати, был Николас в одном из своих выступлений в России на телевидении католическом сибирском, одной из своих передач, главная задача это контекстуализация и инкультурация благовествования, вот, то есть максимальное приспособление реальности к условиям нынешним, соответственно, главное свидетельствовать о том, что жизнь, так сказать, она представляет собой жизнь в ее реальности, то есть, опять-таки, да, максимальное погружение в культуру, в нравы, в ту систему ценностей, которая в настоящее время доминирует. То есть, проще говоря, если православие, оно сохраняет, несет и сохраняет вечность в нашем суетном мире, то иезуиты наоборот, так сказать, они эту вечность приспосабливают к современному миру и сутности, фактически ее извращая. Поэтому не случайно наш замечательный славянофил Самарин говорил, что иезуитизм совершил великую мировую сделку. Он примирил зло, добро и зло, грех и святость. И еще раз говорю, произошло это фактически с помощью апелляции к наследию святых отцов. То, что мы видели в эфире в момент избрания Папы Римского, половина России следила за тем, что творилось в Ватикане. Мы видим, по крайней мере, по социальным сетям, какой был мощный отклик на тот факт, что наконец Папа избран, еще даже никто не знал, кто именно. Вот этот интерес к католической церкви, это как раз и есть часть криптокатолицизма? Интерес, но криптокатолицизм непосредственно немножко другой, потому что это фактически достижение того, чтобы поставить священство, высшее руководство православной церкви под контроль папы. Вот. Но, естественно, в более широком смысле, конечно, это предполагает и заметное утверждение не просто интереса католической церкви, а признание ведущей роли папы, да, ведущей роли католической церкви, признание ее авторитета, то есть ее главенства. Может это выражаться в разных формах. И то, что, конечно, эта инаугурация, она тоже показательна в том плане, что она была удивительно представительной. И на ней, в частности, впервые, да, на инаугурации присутствовал константинопольский патриарх Варфоломей, а он известен своими экуменическими взглядами. Вот, но надо сказать, что такого не было никогда ни до, то есть не только что после раскола 1054 года, когда произошло разделение церкви католической и православной, но и до 1054 года такого не было. Более того, Варфоломей прибыл туда, он сидел по правую руку от папы, причем в таком же кресле, как папа, то есть как бы подчеркивает, да, их единство. И это событие, конечно, очень знаковое, потому что фактически оно говорит о том, что дальнейшие шаги, которые будут предпринимать католическая церковь и личный папа, они будут направлены на то, чтобы обеспечить некое объединение, да, соединение объединения католической церкви и православной. Поэтому не случайно мы это знаем, мы давно об этом писали, что главная задача католической церкви – это добиться того, чтобы православно признали первосвященником, первым главным в православной церкви Константинопольского патриарха, который, в свою очередь, готов признать главным в церкви Папу Римскую. И таким образом устраивается некая иерархия. Поэтому Фоломей, Константинопольский патриарх, играет в этом плане ключевую роль, в плане, так сказать, да, ведения православных церквей под началом Папы Римского. Ну, строго-то говоря, никто и не отрицал влияние и значимость Константинопольского патриарха, и он всегда считался первым среди равных в Восточной Церкви. Ну, это было раньше. Но это и до сих пор так. Да, после... Нет, немножко не так. Вот, об этом я отсылаю вас в своей книге «Измена Ватикана», там это Оле подробно описано, это особый вопрос, да, который у нас, к сожалению, займет очень много времени, но это, мягко выражаясь, не совсем так. А вот что касается объединения, то есть, значит, действий в отношении православия, то тут здесь вот тоже очень важный момент нужно подчеркнуть, что Папа Римский, нынешний Папа Римский, будучи еще кардиналом аргентинским, буэнос-айресским, Бергольо, вот, он был ординарием восточных католиков, то есть фактически стал в главе греко-католической общины, греко-католической общины в Аргентине. И лично знаком, очень хорошо знаком с нынешней главой Украинской греко-католической церкви Шевчуком. Вот они в очень близких отношениях, поскольку Шевчук сам в свое время работал именно там. Вот. И в этом плане, конечно, учитывая, что когда у нас нынешнее руководство отдела внешней церковной связи, о том говорит, что необходима встреча Папы Римского Патриарха, говорит, что главным препятствием на этом пути является нерешенный вопрос с греко-католиками, понятно, что сейчас главное направление деятельности Папы Римского отношения нас будет направлено на то, чтобы фактически примирить греко-католиков и Русскую Православную Церковь. Мы уж не знаем, какие иезуитские методы они будут для этого использовать, какие иезуитские приемы. Вот, но сам факт, так сказать, да, что Папа Римский очень хорошо знаком с восточным обрядом, очень хорошо разбирается в этой ситуации, вот он для нас очень важный, очень показательный. Это, конечно, самый тревожный момент, потому что понятно, что сейчас основное направление усилий будет направлено именно на это. Ладно, если бы, например, наши товарищи говорили о том, что встреча с Папой Римским невозможна в силу ересипапизма, но почему-то об этом не говорят, а это самое главное. Я думаю, что нам опять-таки надо все время об этом напоминать. Вот. Но в том-то все дело, что говорится именно о греко-католиках. Поэтому сейчас главное направление еще раз этой удара или этой работы будет вестись вот в области примирения, да, попытках интегрировать греко-католическую церковь, может быть, заставить ее пойти на какие-то уступки, явно совершенно для того, чтобы добиться вот этого примирения, внешнего решения этого вопроса, а дальше осуществить самое главное, любой ценой осуществить вот эту встречу. Ну, много уже говорилось о том, что эта встреча может произойти на празднование 1020-летия крещения Руси в Киеве. Были другие варианты, не буду сейчас на них специально останавливаться. Был вариант, что это произойдет там не весной, а летом, и летом, там, скажем, ближе к осени. И обсуждались возможности, правда, еще тогда с Бенедиктом XVI о том, что это произойдет в Альпах, в разных странах альпийских. Разные страны альпийские указывались. Но сейчас меня в большей степени интересует вот какой вопрос. Ольга Николаевна, а что мы должны ждать от папы? То есть вдруг папа возьмет какого-то нашего православного святого и причислит к лику католических святых? И таким образом, значит, признает, ну, с его точки зрения, да, наличие святости в Восточной Церкви, таким образом признает, что да, Восточная Церковь тоже идет по пути спасения, то есть это учение верно, оно приводит к святости. Ну, а, соответственно, Восточные Церкви признают какого-нибудь очень выдающегося, безусловно, талантливого, безусловно, продвинутого, безусловно, всеми уважаемыми католиками святого. Например, того же Франциска Ассизского. Это возможно? Ну, знаете, или могут использовать любые методы, любые приемы. И еще раз говорю, в силу того, что это иезуиты, мы не знаем, на какие иезуитские методы они могут пойти. Они этим-то и славятся своей гибкостью, удивительной гибкостью и приспосабленностью. Поэтому, еще раз говорю, копаться, так сказать, да, в их приемах можно до бесконечности. Это особая тема. Я считаю, что мы должны идти не по этому пути, так сказать, да, не следить за каждым шагом папы, так сказать, как бы контролировал поступки, давая, так сказать, формулирует как бы наши отношения к этому, а исходить все-таки из главного, из принципиального, что никакие контакты с Папой Римским, они невозможны в силу того, что католическая церковь – это еретическая церковь, именно потому что она содержит главную ересь, ересь папизма, в соответствии с которым Папа Римский является главой, земной главой видимой церкви. И дальше все остальное уже идет именно от этого. Поэтому если мы должны придерживаться этого принципиального положения, поскольку это основное положение, оно куда-то исчезает из определения наших отношений с католической церковью, то дальше возможно абсолютно все. Понимаете, можно идти на любые уступки. Поэтому главное нам сейчас нужно, нам, мирянам, напоминать и утверждать главное, да, что пока существует ересь папизма, пока католическая церковь не откажется от этой главной, все проникающие ереси, именно от нее идут все остальные извращения католической церкви, христианские извращения католической церкви, вот, то мы не сможем сделать главное, мы не сможем сохранить чистоты нашей веры. Мы должны думать об этом. Но о каком союзе с католической церковью можно говорить, если католическая церковь продемонстрировала, да, какого состояния она довела западное общество. То, что сейчас властвует, господствует это либертарианство, это фактически следствие, да, именно деятельности католической церкви, многовековой деятельности. Вот итог ее работы. Значит, дальше. Не случайно, кстати говоря, тоже я этот момент выделяла. Папа Римский у нас происходит из Аргентины. Аргентина – это единственная страна в Латинской Америке, в которой официально признаны гомосексуальные браки. Это тоже очень показательно. Значит, как же папа... Ну, папа-то был против, собственно говоря, этого. Какая разница, против он, не против? Главное, что католическая церковь ничего не смогла сделать для того, чтобы предупредить это. Так как же он будет бороться против гомосексуализма, пребывая в Риме, если он ничего не сделал, пребывая в такой католической стране, как Латинская Америка, то есть как Аргентина? Вот, да, считается, что славится Латинская Америка сохранением значительного влияния католической церкви. Нет, статистика показывает другое. Вот что молодежь Латинской Америки сейчас как бы в массовом порядке отходит от католической церкви. Ватикан не пользуется особым авторитетом. Поэтому, когда мы говорим о том, что папа из Латинской Америки, это свидетельствует не столько о силе католической церкви в Латинской Америке, сколько наоборот, это свидетельствует о том, что утвердив папу латиноамериканца, Ватикан пытается укрепить свои позиции в Латинской Америке, позиции, которые действительно реально оно теряет. И не случайно, кстати говоря, тоже папой был сделан латиноамериканец, избран именно тогда, когда ушел Уго Чавес. То есть Уго Чавес, который воплощал собой антиглобалистскую Латинскую Америку, да, народную Латинскую Америку, национально противостоящую доминированию Соединенных Штатов Америки, он уходит, на его место приходит как бы новый лидер латиноамериканский папа. Конечно, так сказать, это, естественно, должен был поднять авторитет Латинской Америки в глазах мирового сообщества. Вот. Но получается, что как бы он перехватывает эстафету, да, эстафетную палочку уходящего Уго Чавеса, чтобы встать как бы на его место. Вот были народные политики, национально мыслящие политики, теперь на их место приходит народная церковь. Вот, то есть это одна из задач, так сказать, как бы затушить, то есть поставить, завершить эту как бы эпоху Уго Чавеса, вот, и начать новую эпоху, да, эпоху католической Латинской Америки, которая под видом сохранения основных национальных и антиглобалистских лозунгов, выдвинутых Уго Чавесом, будет, конечно, проводить совершенно другую политику. Ольга Николаевна, у нас не так много остается времени. Последний вопрос. Мы сейчас все говорим о церкви, русской православной церкви или вообще православных церквах, которые так или иначе соотносятся там с католическими, имеют какие-то отношения. Но сейчас меня интересует простой вопрос. Ладно, церковь церковью, но есть государство, есть Российская Федерация. которая так или иначе имеет дипломатические отношения с Ватиканом, как государством, и выстраивает определенные политические отношения, да, и имеет определенные политические интересы в Ватикане, независимо от того, какие интересы имеет Русская Православная Церковь сама по себе, да, потому что государством государством, церковь церковью. Вот какие с точки зрения нашего государства возможны изменения в политике России с Ватиканом в связи с избранием нового папы? Какие изменения, я не знаю, но ищут, видимо, только о сближении, о дальнейшем сближении. Куда же сближаться? Активизации контактов, о более частых встречах, более частых обменах, контактах, опять-таки. Вот это все, опять-таки, понимаете, сближение, сближение, еще раз сближение на различных уровнях для того, чтобы ввести в качестве нормы. Да, вот это явление того, что постоянной союзнической деятельности с католической церковью для того, чтобы, еще раз говорю, это стало уже как бы общепринято, нормальным явлением. То, что везде, на всех, так сказать, выдающихся событиях, ключевых событиях, мы всегда видим рядом православных и католиков. Католиков, которые являются одновременно партнерами, да, государственных. Ольга Николаевна, вы как доцент МГИМО, как человек, ну, в общем, являющийся частью политического истеблишмента, и изучающие политический истеблишмент. Скажите, пожалуйста, наша русская элита, наша русская политическая элита готова на соединение с католиками? Ну, наша элита, она тоже очень разнородная, да, дифференцированная. Кто-то готов, кто плохо понимает, да, кто плохо ориентируется в этом, потому что некоторые части элиты заявляют себя православно, при этом плохо понимают, понимают православие как бы на уровне ритуалов, на уровне обрядов, не понимая его как бы внутреннего содержания. Вот какая-то еще часть, конечно, понимает, вот и делает все возможное для того, чтобы ситуацию объяснить, просветить. Просто, к сожалению, понимаете, когда у нас началось возвращение как бы православным традициям, то у нас был очень коротенький период, когда мы могли реально как бы свободно, в свободной обстановке, да, вернуться к нашим истокам. Очень быстро произошло вот это вот как бы занятие вот этого вакуума, пространства западными церквами и, конечно, католической церковью. В этих условиях получилось, что возрождение православной церкви, оно произошло в условиях соединения, поиска союза с Западом и с католической церковью. И поэтому правильное понимание католической церкви, правильное понимание сути самого православия, оно очень затуманено, поскольку внешние условия, в первую очередь, еще раз говорю, доминирующее воздействие внешнего фактора, оно этому препятствует. Мы неоднократно с вами говорили, и в вашей книге «Измена Ватикана», которую вы сегодня упоминали, говорится о том, что католическая церковь принимала активнейшее участие в свержении коммунистических режимов в Европе. Об этом мы поговорим с Ольгой Николаевной в следующей программе. Сейчас я напомню, что с нами в гостях была Ольга Николаевна Четверякова, кандидат исторических наук, доцент МГИМО. Всего доброго. Всего доброго. Увидимся. До свидания.